Глава 16. Кори. Мне снились мягкие рыжие волосы на моей щеке и запах дорогих духов. Мне снились руки, обвивающие мою шею, бедра, раздвигающиеся для меня, голос, шепчущий «да, да, да», как по сердцебиению, а затем экстаз, которые я себе даже представить не мог. А затем боль. Сильная, огненная боль, нестерпимая. И неистовый голос. «Останься со мной!» «Да», — попытался я сказать. «Я останусь с тобой. Навсегда». Но я не мог ни говорить, ни дышать. А потом раздался другой голос. Громкий и раздражающий, точно скрежет железо о стекло. «Он здесь?» Я открыл глаза. Обжигающий солнечный свет струился в окно. Я не в банке. Я в больнице. Но Алекс была рядом, спала, держа меня за руку. Я улыбнулся. «Кори?» Алекс резко проснулась, поначалу плохо понимая, что происходит. Обладательница раздражающего голоса откашлялась. Джорджия стояла в дверях, одетая в мою мужскую синюю рубашку на пуговицах с оторванными рукавами и в черные леггинсы. Браслеты звякнули на ее татуированных руках, когда она положила руки на бедра. Она пристально посмотрела на Алекс. «Вы кто?» «Я Алекс. Алекс Гарденер». Ее рука выскользнула из моей, оставив холод и пустоту. «Вы, должно быть, Джорджия». «Должно быть, я. И откуда вы знаете Кори?» «Алекс была в заложниках вместе со мной». Прошептал я и поморщился. У меня было такое ощущение, будто я полоскал горло камнями и стеклом. Я заснула. Алекс поспешно поднялась. Я и не ожидала. Я, пожалуй, пойду. Я хотел попросить ее остаться. Хотел многое ей сказать, но мой голос был таким слабым, а она уже была на полпути к двери. «До свидания, Кори». Обернувшись, попрощалась Алекс. «Я загляну к тебе позже. Приятно познакомиться, Джорджия». «Сейчас ведь даже не время посещений», — сказала Джорджия, когда Алекс ушла. «Как она попала сюда?» «Тебе какое дело?» — хотел спросить я. Я попытался пробиться сквозь туман обезболивающих лекарств и вспомнить, когда в последний раз разговаривал с Джорджией. Несколько недель назад. Сообщение насчет слушанья, касаемо ее переезда в Ситку с Келли. «Моя девочка». «Где Келли?» — прохрипел я. «С Дженнис». Джорджия плюхнулась на место, которое освободила Алекс. От нее пахло пачулями и мятным чаем, который она любила пить. «Ты думал, я оставлю ее одну?» Я не поддался на провокацию. «Почему ты не привела ее?» «Я не знала, в каком-то состоянии. Не хотела ее пугать». «О, хорошо. Нет, правда, хорошо. Может быть, завтра». «Посмотрим». Наступила тишина, а затем Джорджия произнесла. «Итак, врач сказал, что у тебя повреждено легкое. И что у тебя перелом ребер». «Им виднее». Джорджия не уловила юмора. Она нахмурилась, тем самым вызвав морщины на лице, которая выглядела моложе ее 26 лет. «Серьезно, Кори? Ты получил пулю, спасая ее?» Она указала большим пальцем за плечо, как будто Алекс стояла там. «Медсестры говорят, что ты герой». что все ограбление закончилось благодаря тому, что ты выскочил как грёбаный Рэмбо и начал стрелять в злодеев. Я ни в кого не стрелял. Мне пришлось прорываться через прессу, чтобы попасть сюда. Они расспрашивали меня о тебе. «Не разговаривай с прессой, Джорджия», — сказал я, внезапно почувствовав еще большую усталость. «Ты сделаешь только хуже». «Хуже?» Она фыркнула. «Куда уж хуже. Кори, у тебя нет медицинской страховки. Твой героизм погубит тебя». «Я сам разберусь». «Ты думаешь, это так просто? Думаешь, что твой лживый ублюдок-босс поможет тебе? Рэндалл не платит тебе, даже когда ты работаешь. А ты остаешься без работы на несколько месяцев». «Не так уж и долго», — сказал я, не зная, правда ли это. Мне нельзя было оставаться без работы на несколько месяцев. Нельзя и точка. Я закрыл глаза. Моя реальность снова давила на меня, точно невидимая рука. И надо было продолжать с того места, где я остановился до ограбления. «Это не имеет значения», — произнесла Джорджия. «Ты перенес операцию, поездку на скорой помощи. Черт возьми, просто лежать здесь стоит $1000 в день. Тебе нужно будет выиграть в лотерею, чтобы расплатиться. Или объявить о банкротстве». «Нет», — возразил я, а затем мучительно закашлялся от острой боли в горле. Еще одно слабое ощущение боли медленно нарастало глубоко в правой части груди. «Я сказал, что сам разберусь, Джорджия. Я не шучу. Я никогда не шучу». Она откинулась на спинку стула и прикусила ноготь большого пальца, как обычно делала, когда чувствовала себя виноватой. «Ты должен поехать с нами в Ситку». «И чем я там буду заниматься?» «Работать вышибалой? Получать гроши и столько бесплатного пива, сколько в меня влезет?» «Ты можешь заниматься строительством. Знаешь, там действительно строят дома». «Слишком мало платят, и ты это знаешь». Я помолчал, а затем спросил. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты хочешь, чтобы я переехал? Чтобы мы были вместе? Или не хочешь чувствовать вину из-за того, что забираешь у меня Келли?» «Это несправедливо. Ты же знаешь, как мне трудно заботиться о ней здесь, в одиночку». «Не преувеличивай». «А будет только хуже», — продолжала она, как будто не слышала. «Ты останешься без работы. Твой мерзкий домовладелец, наверное, уже выбросил твои вещи на улицу. И теперь ты будешь по уши в больничных счетах». Она склонила голову на бок. «Как ты собираешься продолжать выплачивать алименты?» «Черт возьми, Джорджи, я же сказал, что разберусь». Боль в моей груди усилилась. «Вы не переедете в Ситку». Она снова прикусила ноготь. «Слушанье состоится через 2 дня». «Не делай этого», — вымолвил я. «Хотя бы подожди, пока меня выпишут. Тебе придется подождать, пока я не буду в состоянии присутствовать. Вероятно, есть какой-то закон, который гласит, что я должен присутствовать». Джорджия вскинула руки и поднялась на ноги. «Ладно, ладно, хорошо. Я попрошу своего адвоката перенести слушание. Но оно все равно состоится, Кори». «Делай то, что должна, Джорджия». Ее глаза наполнились слезами, и я тотчас почувствовал вину за свою резкость и в то же время отвращение к себе за то, что позволил ей так легко манипулировать моими чувствами, как кукловоду. «Я думала, ты умер, понимаешь?» — воскликнула она. «Я не знала, как сказать Келли». «Надеюсь, ничего страшного ты ей не сказала». Боль в моей груди усилилась. «Скажи ей, что со мной все в порядке. Это правда. Я в порядке. Джорджия кивнула, ее слезы высохли так же быстро, как и появились. Я приведу ее на этой неделе. Она развернулась, чтобы уйти, как раз в тот момент, когда вошла медсестра Николь, держа в руках шприц с бледно-желтой жидкостью. Что это? Обезболивающее? Еще $300. Она выбежала из палаты. У Николь было довольное выражение лица, когда она вставляла шприц в одну из трубок, которые питали мою руку. «Как вы себя чувствуете, мистер Бишоп? Какой-нибудь дискомфорт? Полагаю, начинает побаливать». «Да, это так». «По шкале от 1 до 10?» 6. 6, поднимающиеся до 50. «Это должно помочь». Николь ввела лекарство и сделала пометку на доске у моей постели. «Это ваша жена?» «Нет», — сказал я. «Все сложно». «Как мой статус в соцсети?» Николь рассмеялась. Она проверила аппарат, который контролировал мой пульс и уровень кислорода. Затем приблизилась ко мне и осторожно наклонила меня вперед. «Мне нужно осмотреть вашу рану». Я почувствовал, как медсестра откинула больничный халат и осмотрела рану у меня под лопаткой. Она болела так, словно по ней ударили отбойным молотком. «Красивая татуировка на спине. Я не фанат, но это выглядит как произведение искусства». Я хотел сказать ей, что большинство людей считают свои татуировки искусством, но я был не в состоянии говорить. Мои зубы были слишком крепко стиснуты от боли. «Рана чистая», — опустив меня обратно, сказала она. «Признаков инфекции нет. Доктор Лоунс зайдет немного позже, чтобы проверить ваше состояние, и мы попытаемся помочь вам немного пройтись сегодня днем. «Так скоро?» Моя грудь заболела сильнее только от одной этой мысли, и я задался вопросом, когда же во имя всего святого подействует обезболивающее. «Что?» Николь изобразила изумление. «Такой большой, сильный парень. Встанешь на ноги в мгновение ока. Кроме того, это предотвращает пролежни и эмболии. И несмотря на твое паршивое состояние, врачи прогнозируют, что ты выйдешь отсюда через 10 дней, плюс-минус». Где-то плюсы, где-то минусы. Слова «драка» и черное дуло пистолета, направленное мне в голову, всплыли в моей памяти. Я стряхнул эти воспоминания. 10 дней лучше, чем пара месяцев. Я выдавил из себя улыбку. Это раньше, чем я предполагал. Ладно, хорошо. И мне, вероятно, нужно будет поговорить с кем-нибудь об оплате. Я слышала, что в больницах есть уполномоченные для этого. «Да», — Николь поправила капельницу надо мной. «Но я не хочу, чтобы ты беспокоился об этом сейчас. Тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы поправиться, ладно?» «Да», — я вяло кивнул. «Нет смысла беспокоиться о том, чего я не в силах изменить». «Хочешь посмотреть телевизор? Твой поступок транслируют по всем новостям. Тебя называют всемирным героем». «О, нет». Я закрыл глаза. «О, да. Не хочешь посмотреть?» «Конечно, нет». «Дорогой, 53 человека остались в живых благодаря тебе. Ты должен признать это», — сказала Николь, уперев руки в бедра. «Я просто хочу отдохнуть». Она уже собралась уходить, как вдруг что-то привлекло ее внимание. Она наклонилась и подняла с пола бейсболку. Ту самую, в которой Алекс приходила ночью. «Твоя симпатичная рыжеволосая подруга... обронила». «Александра Гарденер», — тихо произнес я. «Может, мне разыскать ее и сказать, чтобы она пришла и забрала это?» Николь подмигнула мне и понимающе улыбнулась, протянув бейсболку. А затем оставила меня одного. Я повертел головной убор в руках. Боль в моей груди уменьшилась. Лекарство подействовало, и мысли унесли меня в другое место, и я надеялся, что Алекс будет ждать меня там.